Глава 8. 9100. Понедельник. Письмо. Не надо плакать и молчать. В ту дыттень надо гнать тревогу. Что? Карты дальнюю дорогу уже успели предсказать? Интеллигент обязан знать, куды ему со всеми в ногу уж вскоре предстоит шагать. Утром просыпаюсь соответственно злой. Голова не болела, но пить хотелось. Жену будить. Завтрак. Младшую в школу. Старшего не трогать, ему к обеду. Все как обычно. Собрался. Еду на работу. Ничего особенного у меня сегодня там нет. Кофе, двоечники, заочники, те, кто ранее чего-либо не понял. Кто прибредет, короче. «День для консультаций» называется. Ехать мне на работу около часа. Иногда чуть больше, иногда меньше. Часто в пути думаю, когда же уже телепорт изобретут. Структура человеческого тела, как пишут, имеет информационную природу. Ну, а сознание уж и подавно. А раз информацию мы умеем телепортировать, то осталось научиться только тело на стороне приемника собирать и дело в шляпе. Так это в средствах массовой информации и около научной литературе описывается. Опасно как-то звучит, по-моему. Двоеточие, закрывающая скобка. Приехал, наконец. Пусто. Студенты, как зомби, у них всего два вопроса. «А не видели вы такого-то? А где я могу его найти?» «Нет, не видел. Не знаю. Спят все, рано еще. К обеду приходите». На перекуре встречаю Женьку. Вот он кто? Коллега? Формально вроде как нет, но все сложно. Когда, где, как познакомились, не помню. Давно где-то, как-то. На кафедре он работал. Значит, коллега. Но недолго. Женька в нашей околоуправляющей структуре большей частью карьеру делал. Но не нами, управляющий. Постоянными, пожилыми и солидными работниками, а временными, молодыми, студентами. И мощную вроде как должность уже отхватил. Точно не знаю, интересы просто не пересекались, а сам не рассказывал. Но то, что он все знает, даже то, чего еще не знает никто, это точно. И пузыря при этом из себя не дует, что ценно с человеческой точки зрения. Так я думаю. Вот и сейчас узнал от него важную информацию. В 11:30 будет пожарная тревога. Учение. Кого на рабочем месте в 11:35 застанут, эвакуируют. Пиши потом объяснительную, почему от работы не убежал. Надолго? Очень надолго. Смысла, короче, оставаться в институте нет. Фейс-контроль меня зафиксировал. Подожду до времени X и самоэвакуируюсь. В топку. Сказано, сделано. Время езды с работы домой почему-то значительно меньше. Давно заметил. Переодевшись в домашнее, пью традиционный кофе. Далее хватаю шлем, готовый немедленно привести в действие свое вчерашнее намерение. То есть поехать и сдать шлем обратно по гарантии, если он не заработал. Что тут у нас? Темноты нет. Объектики, поименованные, видны по краям. Почему по краям? Да потому что 3/4 моего личного, виртуального пространства занято огромным конвертом. Заработало? Письмо. Тыкаю в него. Раскрылось. Читаю. Очень странный текст. Но не от товарища Харитона послание. От члена его команды, некоего Тимофея, менеджера игры «Лорды стихий». Жаль, что не могу привести это письмо полностью. Оно после прочтения самоуничтожилось. Никогда, кстати, с таким поведением виртуальных писем не сталкивался. Но попробую воспроизвести смысл и дух текста максимально близко. Странность была в непривычном способе изложения. Вот, например, обычное «Здравствуйте» звучало как «Приветствую вас, лорд Андер». «Вас» с маленькой буквы написано. Обращение на «ты», на «вы» с большой или маленькой буквы лично мне не важно. Есть моменты, где иначе нельзя, но не более. Здесь норм, короче. Но вот что подчеркивает обращение по игровому нику в послании к реальному игроку. Что они в курсе? Мы следим за тобой. Так я в этом как-то и не сомневался. Даже следовала преамбула, что Харитон с некой Наиной Витольдовной были вынуждены срочно уехать по делам. Что, по их мнению, про меня вообще можно было бы забыть. Дать разрешение на активацию шлема и забыть, так как преступник использовал меня как мусорный контейнер, просто выбросив в него орудие преступления. Что дядя Прокоп был с ним согласен. Но дядя Прокоп вообще совсем согласен, если это его любимых инков не касается. А он, Тимофей, считает, что некоторые пояснения о лордах мне они дать обязаны. Тем более, что Совет Хранителей одобрил создание мной аккаунта в их игре, даже несмотря на мой маленький IQ, которого недостаточно. Что это произошло из-за моей дочери, так как инки игры ценят общение с молодыми представителями человечества. Но я не должен расстраиваться, потому что тоже являюсь очень интересным человеком. И что товарищ Харитон поручил ему, Тимофею, меня об этом проинформировать, чему он, Тимофей, необыкновенно рад. Чувствуете? Странный тон изложения новостей и событий. Или текст написан ребенком, или это мысли не очень адекватного человека. Забыть про меня — это хорошо, это правильно. Но миллион вопросов у меня от этих новостей появилось. И еще появилось чувство, что спрашивать бесполезно, так как очевидные вещи не объясняются. Инсинуации по поводу моего IQ даже не обидели. Удивили. Чем он им не угодил? Не Эйнштейн, наверное. Но слабо верится, что он у меня меньше, чем у наших обывателей, депутатов и управленцев. Да у того же товарища Харитона. IQ, насколько помню, вообще тест. Значит, чем чаще сдаешь, тем лучше. Очень сомнительно, что результат константы навеки вечные является. Как вообще можно ориентироваться на подобное? Делать уровень интеллекта критерием допуска к игре. А если допущенный человек впал в маразм, то ему что, бан? За что? За то, что поглупел? Никогда о таких играх не слышал. Да и абсурд это полный, по-моему. Общению со мной этот Тимофей рад. Почему? Потому что когда недавно, по заданию Наины Витольдовны, он начал изучать мою личность, то первым делом на мои научные работы наткнулся. Очень логично, что еще можно найти, меня изучая. Его обрадовал факт, что я в электрической энергии разбираюсь. Она для него, видишь ли, является эфемерной абстрактной субстанцией. И люди, для которых это иначе, вызывают глубокое его уважение. Утверждение, что я разбираюсь в электрической энергии, у некоторых моих коллег вызвало бы гомерический хохот и массу ехидных замечаний. Смешики пусть себе, в топку засунут, а вот с ехидством спорить не буду. Много я про эту энергию знаю, но крутым специалистом не являюсь. Факт. Эфемерность применительно к электроэнергии вообще смех вызывает. Возьми гвоздь, засунь в бытовой источник электричества нормального исполнения, они за последние 10 лет не сильно изменились. Если на первом контакте ничего не почувствуешь, засунь в контакт рядышком и моментально убедишься, что эта энергия не абстрактна. И безопасно это, бояться не надо. Замыкания не будет. Третья производная бдит. Понятно? Понятно. Но что такое гвоздь? Двоеточие, закрывающая скобка. А кроме этого, ничего в моих работах и не было, что ли? А вот это очень обидно. Чувствую, что еще немного и заведусь. Возникло ощущение, что меня очень тонко троллят. Смысла во всем этого не вижу. «Тролли!» — возник ликующий голос с носки. «И поперек тебя, и вдоль расплющит остроумный тролль». «Поконкретнее можно?» — охладил я ее пыл. «И хватит уже поэзии». «Троллинг», — уныло произнесла сноска, — «форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении». «Достаточно», — остановил ее я. «Все поняли». Дальнейший текст письма был еще интересней. Тимофей перешел к анализу моей околоигровой деятельности в чатах, сообществах и форумах. Он привел массу примеров, где я уточняю условия возникновения тех или иных ситуаций, квестов, событий. Ну да, есть у меня такой пунктик. Регламент прохождения, так я его называю. Поразительно, что он все это откопал, что связал именно со мной. Ведь часто я не с игровых аккаунтов это делал. Псевдонимы разные использовал. Это ж какой уровень информированности должен быть? А заканчивалась эта часть письма феерически, что моим поклонником он стал на фразе «Игра перестает быть мне интересна, как только я понимаю логику ее создателей». «И это очень важно», — пишет он, «потому что именно этим в «Лордах стихий» все и занимаются, разгадывают логику ее создателей». Вот это номер! А они, стало быть, не создатели? А кто создатель? Инопланетный разум? А может быть... испуганно прикрывая рот. Может быть, это он? И тычу указательным пальцем вверх. Двоеточие. Ехидная скобка. Тайна. Недоумение. Далее Тимофей пишет, что игра долгое время была неликвидным активом. Потом таинственная Наина Витольдовна нашла ей ошеломительное применение. Но только с приходом его, Тимофея, в команду, по его инициативе, игра перестала быть закрытой, и в нее стали играть обычные люди. Что он, Тимофей, создал и до сих пор работает над энциклопедией игры — и советует мне обязательно ее приобрести. Желает удачи, надеется на встречу. Все. Закрываясь, письмо трансформируется в маленький знакомый восьмиугольник, соответствующий надписью, и падающий звездой планирует к другим объектам. Красиво. Работает все, значит. Радости полные штаны, двоеточие, ликующая закрывающая скобка. Жаль, что перечитать текст не могу. Многое не понял. Но придется довольствоваться первым впечатлением. Еще подумал, что если целью письма являлось впарить мне эту энциклопедию, то Тимофея явно хорошо учили. Цели он достиг. Что это за энциклопедия такая? Обязательно посмотрю.